День четвертый. Какой человек ушел? Я следующий. Это даже честь какая-то. Каждая секунда здесь тянется так долго, как первая секунда, когда смотришь на циферблат упавших на пол часов. Вы удивитесь, голубчик, но с возрастом секунды действительно начинают бежать быстрее. И то, что здесь они снова как будто замедлились. Снова чувствуете себя молодым, полковник? Я вот понять не могу. А что вы веселый-то такой, а? Поручик, вам тут что, очень нравится? Гильденбранта забрали, так теперь вы тут как корен. А что бы вы хотели? Чтобы я в истерике бился, как Адамов? Поручик. Так его поведение, кажется, тоже вызывало ваше недовольство. Все беснуетесь, никак уняться не можете. Полковник, как опытный игрок, я могу вам... Хочу вам сказать, что в этой игре от нас мало что зависит. И если нам удастся спастись, то это произойдет исключительно по воле Ее Величества Фортуны. Я доверял свою жизнь уже не первый раз. И не вижу причин не делать этого здесь. Более того, тут и других вариантов вроде нет. Скажите, господа, солдат каждый раз один приходит? Ну? Почему бы не напасть на него? Убьем и сбежим. Как убьем? Да хоть ножками от кровати, нас пятеро, а он один. Вы представляете, сколько их еще там, за стенкой? Но когда мы убьем первого, у нас уже будет винтовка. Кто это мы убьем первого? Вы сами, я полагаю, не в состоянии никого убить. Вы предлагаете нам тут рискнуть жизнями? Это нас поубивают после этого, а вы все равно останетесь лежать здесь, вечным хранителем сакрального знания. А то вы здесь просто как у Христа за пазухой. Я сделал бы это сам, если бы только мог. Но вы не можете. Сами, небось, даже не убежите. Вас еще и тащить придется. Обязательно всем вам кого-то убить. Хочется убить время. Хочется, чтобы оно прошло скорее. Но при этом, чтобы не кончалось. Чтобы никто никого никогда не убивал. Я же ведь учитель математики, господа. Учитель в деревенской школе. Преподаю крестьянским детям первую из наук. Я ж в сущности мухи не обидел. А как же вас тогда занесло на эти галеры? Проверить себя захотелось. Человек же такое дело. Про него уравнение не напишешь. И каков он, не вычислишь. Тут большая беда нужна, чтобы ясно стало. Ну и что вы выяснили? Очень жить хочется. Очень. Хочется не умирать. Ну-ну-ну, голубчик, так вас вроде не на виселицу ведут. У меня же ни жены, ни детей, ни сестры. А так хочется не умирать. А когда есть жена стерва, дети хулиганы, порой как раз хочется сдохнуть. А Гильденбрант, у него огромная семья. Огромная семья и ни слова. Ни слезинки. Мужество. Будет, голубчик. Ведите себя прилично, рядовой. Да пошел ты, правильно. Ваше благородие. Правильно. Не понимаю, полковник, как вы людей в атаку отправляли с таким вот авторитетом? Просто. Ежов, чего вы боитесь? Вас же отпустят, сказали же. Как бы жить? Как бы все время жить? И ничего другого не надо. Голубчик, успокойтесь. Все время жить всего-то. Это, дорогой мой, больше, чем можно себе представить. Это желание больше, чем весь этот свет. И даже больше, чем тот. Так не бывает, голубчик. Однако вы так говорите, как будто вечную жизнь, в которой вы бы, например, не старились после 30 лет, вы бы ценили больше, чем обыкновенную. В этом-то вечная жизнь и обычная равноценны. Не станете же вы больше бояться, скажем, несчастного случая от того, что он прервет вашу вечную жизнь, а не конечную. Ведь так, голубчик? Вот то-то, рядовой Ежов. Как полковник вашей алгебры гармонию-то разъял. И не надо так трагично. Вот она, ваша первая из наук. Будет, будет вам, голубчик. Не расстраивайтесь. Возьмите платок. Господи, как началась русская армия с потешных полков Петра Первого, так все и осталось. Ну, конечно. Петр Первый виноват, что нас сюда посадили, и что этот бедняга жить хочет. Это Гильденбранд его своей философией впечатлил. Да. Умный был, ничего не скажешь. Да бросьте вы, что за глупости? Гильденбранд мертв, а он жив. Мертвый живому не образец. Героически погибший всегда авторитет. На этом стоит наша армия. Солдату должно быть обидно за своих. И это один из главных мотивов. Что? Человек, о котором вы говорите, был героически повешен, по-вашему? Да не любой умерший в военное время герой, полковник. Барон, он эгоист. Пытаясь обеспечить собственный душевный комфорт, он тут всем голову заморочил. Вон, у нас уже солдаты в истериках бьются. Полковник Физов, вы Ежова ненавидите, он это понятно, вы. Понятно. Но ведь для каждого человека все по-своему. А вам не приходило в голову, что ваше представление о той или иной истории может быть оспорено? Вот скажите, вы верующий? Я русский офицер. Это понятно. Я тоже. Тогда вот вам пример. История о Каине и Авеле. Она учит нас тому, что есть хорошо и что есть плохо, правильно? Угу. А вот представьте, что все наоборот. Что Каин поступил хорошо, а Авель плохо. Господи. Опять это гильденбрандтовщина. Да нет, подождите. Представьте, что Авель совершил самоубийство, которое, как известно, является смертным грехом. А Каин великодушно решил спасти брата, покрыть его, оправдать перед Богом, взять вину на себя. Вы дурак. Роман Геннадьевич, вот вы представьте, что братская любовь оказалась сильнее истины. А, но это же нельзя. А так не должно быть. Потому и это скрывает за доктриной «убивать плохо». Выходит, один из них был нужен только для того, чтобы другой жил, будучи обремененным памятью, чувством, знанием. Не того визави выбрал Каин в таком случае. В таком случае Бог знал бы все ответы заранее и покарал бы того, кого должно. Нет, вопрос вовсе не в том, кого бы он покарал. Поймите, ничто не стоит на абсолютно надежном фундаменте. Гильденбранд вполне мог оказаться правым. И наша комната – небольшой островок, который оторвали. Или он сам оторвался от материка и пустился в плавание. На нем оказались мы, и с нами наш собственный бог. Не похоже ни на каких других богов, так как, в отличие от остальных, он абсолютно четко бдит свой закон. Вы так говорите, как будто верите в то, что в Библии описаны реальные события. А вы что, нет? Вы же русский офицер. А как же за веру царя и отечества? Я вот что-то никак не могу понять. Почему тут все в одну кучу валят? За веру царя и отечества. Это же понятия разных масштабов. Одно – Бог. Другое – человек. Третье – земля родная. Любить царя как бога – это понятно. Но это же не значит, что царь – бог. Будь он богом, разве же он бы революцию допустил? Вот, вот-вот. И я так думаю. Да если бы народ это понимал, то и не было бы ничего сейчас в Петербурге. Все началось-то с чего? Социалисты написали, значит, царю петицию, в которой просили совершенно невыполнимых чудес. Отмены косвенных налогов, отмены выкупных платежей, дешевые кредиты и постепенную передачу земли народу. То есть ликвидации поместного землевладения хотели. Кроме того, они просили разрешения деятельности профсоюзов. Введение 8-часового рабочего дня. Но царь же не бог, который может ногой топнуть и все перевернуть. Что тут удивляться, что рядовым может быть барон по фамилии Гильденбранд? Если у нас попы да рабочие слово «парламент» знают и уверены, что лучше всех понимают, что стране нужно. Так бог же сына своего на землю отправил в искупление. Может, и революция для того же им затевается? Так то своего сына, а тут чужие дети. Все мы дети божьи. Простите, дети или рабы? Венчается раб божий Сергей Алексеевич. Слава Богу! Ну на что ты еще годен, кроме как ерничать? Ну хоть кто-нибудь из вас готов сделать что-нибудь для Родины? Кто-нибудь готов на Христову жертву за Россию? Мы бы, полковник, рады. Да возможности сейчас невелики. Возможности? Возможности у вас более чем достаточно. Тебя же тоже казнят. Ну тогда вы, Ежов, вы, Перетолчин, покончите с собой. Что? Да. Я обладаю важнейшей стратегической информацией, которая может решить исход всей войны. Мне нужно доставить ее в штаб армии. Ну, покончите с собой. Ну, нарушьте порядок. Тогда меня выпустят. Я сообщу все, что знаю. Принесите себя в жертву во имя отчизны, а я уж позабочусь. Почетом ордена посмертные. Вы с ума сошли. У меня тоже... Мне тоже нужно жить. Мне тоже есть, что сказать в штабе армии. Вьете. Подлец ты, твое благородие. Какой же ты подлец. Я так и думал. Да ладно. Забудьте. Такого предложения даже я не ожидал. Даже от вас. Рад, что удалось вас удивить. Господа, вы знаете, в Индии живет дикое племя очень религиозных людей. У них раз в полгода происходят особые обряды, которые не должны видеть чужаки, члены других племен. Они никак не могли придумать, как же им защититься от визитеров на это время. Через забор можно перелезть, через ров переплыть, сторожей перебить. И тогда они придумали лучшую защиту на свете. Они вырыли небольшую канавку вокруг своего поселения, совсем небольшую. Ее можно легко перешагнуть. И поставили табличку с надписью на их родном, понятном только им языке. Кто перейдет через эту канавку, тот плохой человек. И многих это остановило? Вы хоть понимаете, сколько человеческого достоинства в этом поступке? Насколько эти дикари должны верить в людей и в истинность своих убеждений? Они отгородили свой мирок непробиваемой стеной нравственности. Опять мирок. А вы любые стены своими товарищами готовы пробить, потому что вам, видите ли, штаб нужно. Это не мне. Это Родине нужно, чтобы я в штаб прибыл. Сколько ж можно, Господи? То от тишины с ума сходишь, то от криков. Все расходятся по своим местам. Физов рядом с Кокориным. Послушайте, поручик. Мне вчера приснилось, что я убежал. Ну и как там? Выбегаю на двор, а там две кучи трупов. Одни в нижнем белье, другие при полном параде. Да вы оптимист. Я скажу вам честно, вы мне совершенно не нравитесь. Взаимно. Однако за сегодняшний день мое мнение о вас довольно сильно изменилось. Я думал, что вы так, фигляр и пошляк этакий, Ванька-ключник. Мое мнение о вас... Пустое. Однако из нашей доблестной пятерки казнить должны только нас с вами. Поэтому мне кажется разумным, если мы будем держаться вместе. Зачем? На двор-то все равно по одному поведут. Так давайте сделаем так, чтобы не повели. Вы что хотите сказать? Тише. Поймите правильно, мне действительно очень нужно в штаб. Что вы придумали? Давайте убьем очкарика, этого Ежова. Ты что? С ума сошли? Тише. Как это могло прийти вам в голову? Тихо, я присягу давал. У меня есть долг перед Родиной. Предположу, что он у вас тоже имеется. Мне нужно в штаб армии. Так пойдите и повесьтесь на радостях во имя вашего долга. Но нет, вы же другого убить предлагаете. Вы еще ничего не поняли из того, что Юлину и Гильденбранду ясно было. А я уже понимаю. Поручик... Я постоянно отправляю рядовых на смерть. И каждый из них был бы счастлив умереть, если бы от него зависела судьба Родины в той же степени, в какой она сейчас зависит от Ежова. Вы у них интересовались? Или сами так решили? Полковник, вы поверьте, почти никто не хочет умирать. Если и в этом вы представляете собой счастливое исключение, то вперед, действуйте. Простите, веревку намылить не предлагаю, так как нечем. Я делаю это ради вас. Как так? А вот так. Иначе я бы дождался, когда Ежова уведут. Вас расстреляют. Остался бы тут втроем со стариком и инвалидом. Элементарно бы прикончил первого, и все. Однако я предлагаю вариант убийства не немощного противника, а вполне молодого и сильного ради вашего спасения. Вы ждете от меня каких-то ответных реверансов? Нет. Что я должен буду делать взамен? Как минимум, просто поддержать меня. Если через 2 дня, после того, как вас выпустят, вы встретите меня снаружи, то мы могли бы вместе пойти в штаб. Там бы я сказал, что вы полноправный участник разведывательной операции, которая принесет победу нашим войскам. Вас наградят, поручик. Я должен подумать. Да некогда тут думать! Черт бы вас подрал! Солдат придет с минуты на минуту! Черт! Стойте! Но шею-то я свернуть умею! Стойте! Черт! Что? О, Господи, полковник, что вы? Что вы наделали? Я решил... Исход войны. Боже мой. Ты. Боже мой. Теперь меня? Да? Что вы, Роман Геннадьевич? Более того, если вы теперь решите на себя руки наложить, я вас даже, пожалуй, спасу. Хотя это и противоречит моим принципам. Да. Обычно вы с принципами не церемонитесь. Кокорин, что же вы-то молчите? Что я молчу? Того я молчу, капитан. Что через час солнце увижу не через решетку. Что в вас осталось от русской армии? Потешных полков Петра вы же озверели. Вас интересовало, почему японцы не казнят нас единовременно? Так вот потому-то и не казнят. Чтобы все человеческое в нас умерло. Такого врага им отпускать не страшно, он сам в оружие превращается. Вы драматизируете, капитан. Они же сказали, что просто не знают, что с нами делать. Езофу! Все, кроме Челидзе, встают вокруг тела Ежова. Солдат тревожно смотрит на заключенных и подходит к телу. Таядал! Хурила курсардерзо! Миндахтегре! Надо! Доста надо! Дороги, Сейндару! Почему вы нас не выдали, капитан? Я не так воспитан. К счастью для вас. Кроме того, мне кажется, что от этого совершенно ничего не зависит. Вы уже сделали худшее, что могло произойти в этой комнате. Ну что, поручик? Что скажете на прощание? Ну, может, поблагодарите? Нет. Жалею я, что когда женился, не взял фамилию жены. Она предлагала. Она из рода промышленника Пикалева. Он хоть всегда меня недолюбливал, но очень внуков хотел. Вы женаты. Вот это номер. Да? А что вас удивляет? Да так. А что бы вам дала фамилия жены? Не было бы сейчас так противно. Был бы я Пикалевым, вам бы тогда полковника Перетолчина пришлось бы уговаривать. А это бы вряд ли удалось. И не взяли бы греха на душу. Да и Ежов был бы жив. Ну да, вас бы тогда послезавтра повесили. Да и грех на душу я не брал. Я это все для России делал. А уж ее лишним грешком на душе не удивишь. Это вы человеческую жизнь грешком называть изволите? Послушайте, вы... Поручик. А кто русского солдата в бой поведет, если меня повесят? Это размазня Перетолчин? И куда они дойдут тогда? Кокорин! Знаете что, Физов? Я не буду вас встречать через 2 дня. Ну, как хотите. Поручик. Именно в таких обстоятельствах и задумываешься о главных вопросах. О жизни и смерти, да? О вопросах, на которые никому не удавалось найти ответ. Не найти ответы на куда более сложные вопросы, чем те, на которые вы изволите намекать. Да, Так, например, для нас не разрешится, полагаю, спор о том, какой сахар слаще, русский или японский. Также останется загадкой то, как мяукают японские кошки. А вопрос жизни и смерти для нас разрешен.